попросили, потеснили, просто вежливо так слили вся. Окей, ажур. Ненавязчиво, толково объяснили слово в слово все. Окей, ажур. Поезд твой ушел, отъехал, отойди от чистого места. Отдыхай, не нужен больше ты. Нету дела до того, что ты всю жизнь отдал работе. Нужен был, пока был нужен ты. Приключилась весной в мае жесть и просто жуть. Безработным никогда я в этой жизни не бывал, я жесть, тоска и муть. 8000 тебе целковых положили, будь довольный. Нужен больше ты. Радуйся, что дожил просто, что живой не на попосте. Отдыхай, не нужен больше ты.